Еще час работы болгаркой с диском по дереву, молотками и шуруповертом, а палубка была готова. И мне определенно нравилось сейчас работать. Я не уставал, как раньше, мог брать больше и нести дальше. Потратив заряд последнего аккумулятора на болгарке, мы нарезали арматуру кусками по 2 метра и начали опускать ее вертикально в вырытую траншею, увязывая ее к поперечинам на заборе. В итоге, получили решетку из толстой арматуры с ячейкой примерно в 25-30 см и на высоту чуть меньше 1,5 метра от земли. Осталось проварить все соединения, залить бетон и больше не переживать за сохранность своих тылов. Главное, чтобы мне хватило 2 пачек электродов, которые у меня валялись в бытовке уже 3 года, и надеяться, что они там не облупились от старости. «Дим, смотри, сейчас с этой стороны тоже ставим опалубку, но поднимаем ее 20 см выше. Понимаешь, к чему я?» «Да, ты хочешь бетоном залить и нижний край профлиста, чтобы крепче было, верно?» «Но не только. Чем массивнее бетонный якорь у забора, тем тяжелее его свернуть. После того, как мы закончим, я не уверен, что этот забор получилось бы снести легковушкой. Потребовался бы уже КАМАЗ. Нам хватит материала на весь периметр, но после этого смесь у нас закончится. Что ж, в этом вопросе я доверюсь тебе. Дим, смотри, сейчас план такой. До прибытия гостей у нас остается около 4 часов. Сейчас отдыхаем, кушаем, попробуй вздремнуть часок. Потом разминаемся и готовимся к встрече. А после нее отдыхаем час и продолжаем работу. Раз уж у нас вечный день, то график придется серьезно пересмотреть. Хорошо, что ты сам предложил. Я уже тоже об этом думал. Нам надо встречать врагов полными сил, а не упаханными. Значит, ты согласен. Отлично. Бросай тут лопаты. Пойдем на обед. К этому моменту скоропортящиеся продукты у нас кончились. Хлеб подходил к концу и надо было заняться им в том числе. Но пока было не до того. Для каш, супов и рагу, и разных котлеток у нас ингредиентов было вдоволь, а значит, эти вопросы меня будут волновать потом. Спустя еще 3 часа мы вышли из дома полностью снаряженные и готовые, как мне казалось, ко всем неожиданностям. Мои верные журналы закрывали мне руки и ноги, 2 оставшихся я примотал к своим плечам, дополнительно усилив свою защиту. На плечах Димы была шкура волка, перехваченная 2 ремнями. Выглядел он весьма колоритно, почти как настоящий варвар. Портили впечатление только журналы на животе и голубой велосипедный шлем. Но лучше быть смешным живым, чем серьезным мертвым, не правда ли? Я шлем, мы ему найдем. В конце концов, у меня уже были мысли по порче пары 2-литровых алюминиевых котелков, которые лежали у меня в походных вещах. Останавливало только то, что такие шлемы сильно лучше текущих не будут, а посуду хотелось бы сохранить. На этот раз мы решили дожидаться неприятностей, стоя прямо посередине участка. Отсюда мы могли охватить своим вниманием максимальную площадь. Плохо, что парковка с воротами оставались скрыты за домом, но тут мы надеялись на крепость усиленных ворот и на сардельку, который с серьезным видом сидел рядом и прядал ушами, как будто он тоже знал, что нас ждет. Так вышло, что в момент появления первого врага я смотрел в нужную сторону и потому успел среагировать быстро. «Настя, в дом! Закройте все окна и скройтесь из виду! Это птицы!» Черные силуэты продолжали вылетать из тумана, и только их пугающий размер не позволил мне сразу определить, что это за птица. Это вороны. Но почему они такие здоровые? У нас в лесу рядом с деревней жил один, так он был втрое меньше. Птицы впечатляли своими размерами. Крылья были в размахе больше 2 метров, а массивные лапы с толстыми кривыми когтями несли нешуточную угрозу. Клювы тоже вовсе не стоило сбрасывать со счетов. Я помнил, как читал где-то, что ворон, лакомясь падалью, способен пробивать черепа не очень крупных зверей. Судя по размеру этих, для них и человеческий череп преградой не будет. Птицы, тем временем, вовсе не собирались сразу на нас бросаться. Закружили над нами, создав зловещий черный водоворот. И такое их поведение нешуточно напрягало, ведь ворон считался умнейшей птицей, а что могут выкинуть эти акселераты, вовсе являлось загадкой. «Саш, смотри, самый верх, вижу». Я проследил взглядом за рукой брата и всмотрелся в того ворона, который летал в самом верху этого вороньего вихря. Эта тварь даже не внушала, она просто пугала. Размах крыльев там был точно за 3 метра, а тело было весьма массивным. По идее, такую тушу никакие крылья в воздухе удержать не должны были, но физику эта птичка в школе явно не учила, а потому могла на нее плевать. Я насчитал 15, включая тот бомбардировщик, сказал мне брат. Да, похоже, ты прав. Ты думал, их будет 18 или 12? 18. Прогрессия оказалась другой, но нам не сильно легче от этого. Что делать-то будем? Давай медленно к беседке. Сардель, рядом. Кстати, а почему бомбардировщик? А ты представь, что будет, если эта птичка посрет. Хы. Мы встали спина к спине и медленно, приставным шагом двинулись под крышу. Надо было лишить птиц их естественного преимущества. Жуткая краа. Раздалось, когда до беседки нам оставалось пройти буквально пару метров. Ходу. Я подтолкнул брата и, выдав ускоряющего пенделя сардельке, развернулся навстречу заходящей в пикирование стае, вскидывая свой щит. Честно, меня в тот момент взяла оторопь, они выглядели силой, которую мне было не сдержать, но первый же вписавшийся в щит ворон вернул меня на землю. Да, удар был сильный, но те же волки били гораздо сильнее. Я махнул топором и точно в кого-то попал, судя по недовольному карканью. В тот момент определить чей-то конкретный голос, да и слышать вообще было сложно, воронье подняло дикий гвалт после неудачи своего первого товарища. Я отбил еще пару пикирующих птиц, но, прежде чем я скрылся под спасительной крышей беседки, одна из них зашла сбоку и впилась когтями мне в плечо. Вспышка боли пронзила голову, но еще до того, как я закричал, меня за шиворот втянули в беседку и сдернули с плеча птицу, за крыло кинув ее об пол. К ворону в тот же момент подскочил сарделька, схватил птицу зубами и одним рывком головы свернул ей шею. Что-то теплое текло по шее, уже затекая за шиворот. Я прислонил руку, потом посмотрел на нее, это была кровь. Очевидно, моя. Саш, у тебя куска уха нет. Хреново, че. Надеюсь, жена не станет меня меньше любить. Только не трогай, сказал Дима, видя, что я снова потянулся рукой к правому уху. Не хватало еще заразу занести. Руку я убрал. Птицы пока к нам не лезли, в беседку вход был только с одной стороны, с трех другие были решетчатые стены, прикрытые маскировочной сетью. Для создания интимной обстановки, как говорила моя жена, в итоге, для атаки оставался открытым метровой ширины вход и где-то метр на полтора проемов над ограждениями с двух сторон от входа. Через крышу они не пройдут, там дюймовая доска на обрешетке плотно лежит. Стены сразу не расковыряют, так что пока мы в безопасности, сказал я. Главное, чтобы они не переключились на дом. Но этого, слава богу, не произошло. Под очередное громкое «Кайра!» вороны пошли на прорыв, когда в беседку, толкаясь и хлопая огромными крыльями, начали набиваться птицы, в ней резко стало тесно. Нас спасала сейчас только пара вещей. Места для самих птиц было мало и они больше мешали друг другу, чем били нас, и то, что несмотря на все свои размеры, они все еще оставались птицами. Они имели небольшой вес, а их скелеты были весьма хрупкие и легко ломались под рабочими говнодавами. Я даже почти не пользовался топором, орудуя щитом и ногами. Рядом древком охаживал и точно так же топтал птиц Дима, а ближе к углу с качелями орудовал сарделька. Птицы просто так сдаваться не собирались и, похоже, до потери пульса боялись своего огромного командира, потому что в атаку бросались с отчаянием самоубийцы. Они клевали, царапали нас, били крыльями по лицам, но реального крона наносили немного. Конец был немного предсказуем. Спустя буквально пару минут все было кончено, живых птиц в беседке не осталось. Я выглянул из беседки. Ты видишь, где эта здоровая тварина? Нет, видимо, он прямо над нами. Кайрэрэрэа. Этот вопль был куда громче предыдущих. Зубы заныли, в ушах зазвенело, сузилось поле зрения. Это явно была какая-то версия звуковой атаки, которую использовал против нас этот летающий черт. Мы с Димой кривились, но стояли на месте. Слабым звеном оказался сарделька, он заскулил, лег на пол и попытался накрыть морду лапами. Но потом все-таки не выдержал и выскочил из беседки. «Стоять! Куда? Ко мне!» Я дернулся за ним, но все-таки опоздал. Гигантский ворон такой ошибки прощать был не намерен и воспользовался ей сполна. Он камнем рухнул на пса, прибив его к земле, а затем тяжело взмахнул своими крыльями, подняв небольшой ураган, и еще раз отрывая собаку от земли. Сарделька, а, я попытался догнать, схватить хотя бы за лапы, чтобы выдернуть его из когтей, но тщетно. Ворон за несколько махов крыльями поднялся уже на высоту метров пяти. Фьють, в боку у ворона возникло красное оперение и его крыло подломилось прямо во время взмаха. Черная тварь, выполнив одновременно вираж и полубочку, с мерзким хрустом воткнулась прямо в металлические ступеньки крыльца, наверняка их помяв, и все еще держа в лапах собаку. Своей тушей ворон смягчил падение пса, но это явно не могло пройти без последствий. Подбежав к дохлому ворону, я вставил рукоятку топора между когтей и разжал их, вытащив сардельку из этих слишком тесных объятий. Собаке здорово досталось, глубокие раны на крупе и лопатках кровоточили, а передние лапы, кажется, были сломаны или вывихнуты, потому как неестественно болтались. В собачьей анатомии я был не силен и не мог сказать точно. Пес поднял голову и лизнул мне руку. В этот момент ко мне подбежал Дима, и я обратился к нему. Надо проверить всех, остались недобитки. Мохнатый плох, вряд ли он долго протянет. Наша единственная надежда – это камни выносливости. Я положил руку на голову собаке. Держись, парень. Встав, я направился в сторону побоища, чтобы проверить каждую птицу. Из-за беседки раздался голос Димы. Нашел. Тут один со сломанным крылом. Вероятно, тот, которого я первым задел. Кончай, ек. Дядь Дима, нет. Мой сын выбежал из дома и устремился к ворону. Не надо, он не хотел. Он будет другом. Стоять. Я заступил сыну дорогу, но тот с неожиданной ловкостью проскочил у меня под рукой, упав на колени, проскользив ими по земле. Я развернулся за ним, но тот уже стоял возле ворона, не давая Диме его прикончить. «Ваня, немедленно отойди от него, он опасен». «Ваня», донесся испуганный визг со второго этажа. Потом этот визг стал удаляться. Видимо, жена побежала по лестнице. «Ваня, я, сын, уйди, ты не понимаешь, что он может с тобой сделать». «Нет, это ты не понимаешь, он, друг». И мой мальчик положил руку на голову птицы, которая казалась больше него самого. В этот момент вороны начали испаряться, и из них вылетели шары света, и он останется с нами. Жену светящийся шар настиг в прыжке, когда она бежала в сторону сына, заставив покатиться по траве. Я припал на колено и с натугой задышал носом. Твари мы наколотили изрядно, из которых половина точно приходилась на мою долю. А значит, сейчас я переживал двойное повышение. На удивление, даже двойное проходило гораздо легче самого первого. Видимо, привыкаю. Организм перестраивается, приспосабливается. Мелкие порезы и раны на ногах и руках прямо на глазах закрывались коркой, а ухо перестало соднить. Ищем камни. Жена, займись сыном. И я еще спрошу с тебя, какого хрена он оказался на улице, когда ты должна была за ним следить. И отгони от него эту сраную птицу. Он не сраный, это черныш. Сразу вскинулся Ваня. Да хоть опарыш, потом поговорим. Я забежал в беседку и, упав на четвереньки, чтобы ничего не пропустить, начал водить руками по полу. В полумраке беседки полагаться только на зрение не стоило. Через минуту я распрямился и забрал камни у Димы. У него было 4, у меня 2. Черт, желтых только 2. Может не хватить. Я был взвинчен. Гиганта смотрел, точно, нет. Бежим. Мы за 5 секунд преодолели расстояние до крыльца и увидели, что на месте дохлого ворона лежит совсем другой камень. Он был крупнее, сантиметра 1,5-2 в диаметре, и розового цвета. Я схватил этот камень. Саш, погоди, ты что собираешься делать? Ты понял, что, не мешай, но мы не знаем, какой эффект камень дает. И разве он не получил уровень? Этого недостаточно. Посмотри на него, он умирает. Хуже уже не будет. С этими словами я вложил камень в пасть сардельки и сжал ее руками. Свет начал распространяться по его телу. Землеройная. Свет распространился по телу собаки и впитался в раны. Прямо на глазах дырки от когтей стали наполняться плотью, а кровь будто бы впитываться в шерсть и кожу. Лапы встали на место, и пес сразу начал ими дергать, похоже, проверяя их работоспособность. Бока его перестали резко и судорожно подниматься, дыхание выровнялось, глаза, до этого мутные, очистились. И, в конце, на ранах наросла новая шерсть. Сарделька дернулся, вскочил на лапы с дикими глазами и кинулся к миске, принявшись ее вылизывать. Только еды там не осталось совсем. Посмотрев на это, я улыбнулся. Мохнатый явно не собирался умирать, разве что от голода. Я сходил в дом и вынес ему из холодильника целую кастрюлю сваренного сегодня утром женой хрючева, оно даже еще было теплым. Накладывать в миску из кастрюли не стал, просто поставил ее на землю и снял крышку. Морда собаки оказалась там моментально, послышалось жадное чавканье. Ну дай бог так оголодать. Подошел ко мне брат. Видимо, лечение не проходит даром. Но ты же понимаешь, что нам теперь нужно как можно больше таких камней. И не только на случай ранения. Даже не столько на случай ранения. Естественно, понимаю. Мы добудем твоей жене парочку таких камней до родов, «Не волнуйся, я не волнуюсь, знал, что ты не откажешь. Кстати, это уже становится традицией». «Что именно?» «Твоя Настя снова завалила самого Толстого в одно лицо. Мне, знаешь ли, уже становится немного обидно. Мы, типа, команда поддержки. Как она вообще умудряется так метко стрелять? А, ты не знал, она в юности биатлоном занималась. И потом еще была чемпионкой области по спортивной стрельбе. Ничеси. А как же соревнования, олимпиады и все такое? Ну, я про то, что раз она была чемпионкой области, то там же и до сборной недалеко. А ей было недалеко, она в школу олимпийского резерва ходила, все шло к тому. Потом родители переехали, колледж, новые соблазны, короче, ситуация тебе знакома. Помнишь хоть, как звали ту, из-за которой тебя с Кубка Черноземья сняли? Света, буркнул брат, она тебе хоть дала? Нет, дернул уголком рта брат, мы тогда только накурились и нас спалил тренер команды из Тамбова по дыму из форточки. Мда, я покачал головой, вспоминая события 12-летней давности. Ладно, проехали. Я глянул на сардельку, он продолжал рубать из кастрюли, и, кажется, сожрал уже треть. По идее, мне надо было его остановить, ведь за раз сожрать целую кастрюлю, 5 кило, это не шутки, тут и помереть можно, но что-то меня остановило. Я махнул рукой и отправился в дом, видит Бог, нам было что обсудить сегодня. Но, подходя к крыльцу дома, я заметил, как что-то блеснуло под ступенькой. Я наклонился, пошарил рукой и вытащил какой-то довольно крупный кулон с черным камнем в оправе из серебристого металла. Камень был необычным, из центра расходились концентрические белые круги, делая его похожим на какой-то зловещий глаз. «Оникс», — сказал подошедший брат, — «редкий рисунок». «А, черный оникс с таким рисунком, говорю, довольно редок, красивая вещица, но, на мой взгляд, мрачновато. Нашел под крыльцом, и зуб даю, такого у нас в доме не было. Так это лут, трофей с ворона, амулет, Саш, ты понимаешь, что он может обладать какими-то особыми свойствами. Пока ты не сказал, я об этом не думал. Какая-то посредственная бижутерия, ну не скажи, такой крупной и правильной формы камешек, с таким рисунком и в искусной серебряной оправе тебе обошелся бы 1040. Я остро взглянул на брата и он немного смутился. Что, Лена хотела себе украшение с ониксом, вот я и изучал рынок. А потом другой астролог сказал, что весам он не подходит, она и расхотела. Эф-эф, не знаю, как ты, а я больше думаю сейчас о еде. Бери пример с Собакина. Он уже больше половины там захавал, похоже. Я тоже обратил внимание. Видимо, побочный эффект от лечения. Большой расход веществ на регенерацию. Мы зашли в дом. В коридоре стоял мой сын и смотрел на меня из-под лобья. Я присел перед ним на корточки и сказал. Ваня, сейчас мы идем умываться, мыть руки и кушать. После ужина поговорим о твоем поведении и о том, что ты нарушил мамин приказ. Понял? Да, сказал сын через губу. Развернулся и ушел на кухню. Я нахмурился, но говорить ничего не стал. Через полчаса, отмывшись, мы сели за стол. Прежде, чем мы приступили к трапезе, я вывалил на стол наш улов, 2 желтых, 1 зеленый и 3 синих камня. О, оживилась Настя, таких мы еще не видели. Есть основания полагать, ответил брат, что они отвечают за интеллект, или мудрость, или дух, что-то такое. Очень уже похожие ассоциации возникают, когда смотрю на них. В таком случае предлагаю их всех тебе и отдать, подмигнула ему Настюха. Лишним не будет. Нет, считаю, что распределить их стоит равн. А-а, дошло до брата. Засчитано, засчитано. А можно мне, и вот это, сказал мой сын, указывая на кулон. Черныш говорит, мне это нужно. Зачем это тебе? Начал я. Стоп, что, говорит? Нет, он не говорит. Он не умеет, он же птица. Он показывает. Ваня указал на свою голову. Картинки. Вот здесь. Елки-палки, лес густой, ходит Ванька с ебанцой. Не матерись при сыне, Сахаров. Прибью. Да я что, я ничего. Че там обычно детям сейчас ставит, СДВГ, тут покруче будет, ага. Я тебя точно прибью, придурок. Выйди. Я спорить не стал и вышел на веранду. Покопался в шкафчике и достал металлическую пачку сигарет. Вообще, не курю, но сейчас почему-то захотелось. Дима вышел ко мне. Что это у тебя, сенатор? Я посмотрел на пачку. Валяется уже год с лишним. Егор, помнишь его? Так вот, заезжал как-то и оставил. Будешь? А давай. Мы закурили. Я думал про сложившуюся ситуацию. До последнего надеялся, что сына это не затронет, Но, видимо, у этого гребаного места были свои планы. Ты, Саш, с сыном полегче. Там сейчас Настя с Леной с ним общаются, не все там так просто. Его будто вело что-то. Так что ты на сына не ругайся. И на жену тоже. Они у тебя славные. Не буду. Это у меня нервы уже шалят. Я понимаю, что они, вроде, и не виноваты. Оба хотели как лучше. Жена, вон, собаку спасла. Поднимись этот ворон повыше, и все, помер бы сардель. А он мне за последние дни как-то ближе стал. Я раньше на него ругаться мог, если он сгрызет чего или попортит. А теперь уже и не хочется. Ну сгрызет, ну и хрен с ним. Все затраты на себя он уже окупил стократно. Да в первый же день окупил, когда показал себя настоящим охранником. Он с нами стоял, дрался. Такое людей сближает. Почему с собаками это не должно работать? Тем более он действительно крутой парень. Пойдемте. Открылась дверь в дом и оттуда на меня глянула Настя. Успокоился? Да, пойдем. Сказал я и прошел на кухню. В общем, так, муж, у Вани и той птицы, что сейчас у нас крыша сидит, есть связь. И она его будет слушаться, вреда не нанесет. Пусть только попробует. Рыкнул я. ТСС, до конца дослушай. Чуть повысила голос Настя. Мы пока не все знаем, но вот этот амулет должен помочь Ване с этой птицей общаться. И, вроде как, они вдвоем будут становиться сильнее. По поводу синих камней, это должно усилить их связь. Ну или как-то положительно повлиять, тут Ваня не смог много рассказать. Поэтому сейчас я уже согласна дать ему камни для усиления. Как-то так, хорошо, дадим. Тем более, это более мягкий вариант, чем с добиванием врагов. Но мы дадим ему все камни по очереди, ясно? Я хочу повысить его шансы в любой ситуации. Погоди, махнул я рукой, видя, что жена что-то мне возразить. Давать будем по очереди. И начнем прямо сейчас. Сынок, подойди ко мне. Ваня приблизился ко мне, я приобнял его за плечи и другой рукой указал на желтый камень. Вот, возьми сначала его и крепко сожми в кулаке. Ты почувствуешь тепло, тебе даже может быть горячо. Но так надо, все хорошо. Просто потерпи немного и сможешь бегать и играть намного дольше. Сын кивнул с серьезным видом и, протянув руку, сжал камень. Когда он впитался в него, я придержал сына, но тот, что удивительно, и сам бы устоял на ногах. Возможно, для детей это проходит легче, ведь они и так растут. Пап, все хорошо, я могу еще. Давай мы не будем рисковать. Следующий мама тебе даст через полчаса. Я глянул на Настю и так кивнула в ответ. А потом через полчаса еще. Она сама тебе скажет, когда можно. Хорошо, ладно. Я могу пока пойти поиграть с Чернышом. Лучше пока не надо. Побудь дома, с мамой и тетей Леной. Договорились? Сын кивнул, а мы с Димой поднялись и вышли из дома. Ну что, включаем генератор и месим бетон. Нет, Дим. Теперь у нас изменились приоритеты. Мы будем делать решетки на окна. А пана? Не, я понял, почему. Но как ты их крепить будешь? У меня есть пара килограмм 120-х гвоздей. Будем забивать и загибать, прижимая решетки. Все, берем арматуру и режем. Нам нужно порезать по 130 сантиметров на 8 окон. А сколько резать-то? В штуках? Дай прикинуть, нам надо по 11 на каждое окно, чтобы сделать каркас и к нему приварить поперечины с достаточной частотой, чтобы никакая падла не пролезла. 88. Плюс отходы. Короче, берем 22 арматурины и режем. Знаешь, что мне сейчас нравится? И что же? То, что дисков на болгарку я взял столько, что мы можем арматуру хоть вдоль резать. А мне знаешь что? И что же? Кредит платить не надо. Ха-ха-ха. И мы начали пилить. Посадили снова все 4 аккумулятора, но сделали это, потратив 2 с лишним часа. Осталась куча обрезков, и у меня уже были мысли, как я их потом использую. Дим, теперь смотри, выкладываем прямо на плитке решетку, стыкуем и варим. И надо делать это быстро. Когда я первую прихватываю, ты выкладывай следующую. Потом я первую переворачиваю и провариваю с другой стороны уже нормально. Шлак не отбиваем, не зачищаем. У нас нет на это времени, бензин надо экономить. Но в первую очередь, время. Чем быстрее мы получим результат, тем лучше. Понял? Слова, вроде, знакомые. Но ничего не понял. Какой шлак отбивать? Что там зачищать? Забей. Просто забей. Накинь спецовку в бытовке. На вешалке висит, чтобы на тебя меньше светило. И потом, когда выложишь решетку, сходи поставь аккумы на зарядку. Ок, ок. Погнали. Я поправил краги на руках, накинул зажим на арматуру и опустил маску на лицо. Я, кстати, когда первый раз варил, купил самую простую, так задолбался выше всякой меры. Это потом уже умные люди посоветовали купить с автоматическим светофильтром, так что всю свою рабочую зону я видел и уверенно ткнул электродом в стык арматурин. Короткая вспышка и дуга оборвалась. Япономать, оцерели. Кто оцерел? Электроды же. После аккумуляторов бери вторую пачку, иди в дом, и выкладывай их на печку, на самую большую конфорку. Ты хочешь пожарить электроды? Высушить. Это самый быстрый способ, поверь. Водишь электродами над огнем, равномерно прогревая. Через пару минут их несешь сюда. Потом берешь следующую партию. Ладно, но звучит глупо. Пока Дима не принес мне высушенные электроды, я попробовал что-то сделать с этими, покрутил силу тока, но даже на сотке ни хрена не вышло, оставить выше я не рискнул, электроды были 2,5. Наконец, получив от Димы первую партию высушенных электродов, я полноценно приступил к работе. Касаниями по несколько секунд прихватывал между собой арматуру, а когда заканчивал с одной стороны, переворачивал и проваривал уже хорошо. Поднимал проваренную решетку и с размаху кидал ее на плитку. Шлак летел в разные стороны, заодно я проверял, не лопнет ли где шов. После проваривал еще раз с первой стороны. Наверняка любой сварщик обложил бы меня матом или даже разбил бы морду за такое кощунство, но профессиональных сварщиков рядом не было, потому мое лицо оставалось в целости. Хотя, видит Бог, я бы многое дал за то, чтобы он был. Пусть бы даже разбил мне лицо. Но от еще одного мужика с крепкими руками я бы не отказался ни за что. Немного повздыхав, я продолжил работу. Закончил спустя 5 часов, с трудом разогнув спину. В глазах плавали пятна, несмотря на использование маски. «Дим, а?» — подорвался дремавший на ступеньках у бытовки Дима. «Я все, задолбался в край. Пойду мыться и спать. Выключишь через 30 минут генератор?» «Конечно, не вопрос. Завтра или КХМ, сегодня. Короче, встаем пораньше, чтобы успеть прикрепить окна хотя бы на первом этаже. Иди спать, Саш, я не сильно устал, сделаю сам. Спасибо, пойду». Жена разбудила меня в 3 часа дня. Разбудила приятным образом, поцеловав прямо в губы. Я, как мне казалось, сообразил достаточно быстро, но от продолжения она ловко уклонилась, ускользнув из моих объятий. Грустно вздохнув, сел на кровати. «Во сколько я вчера пришел?» «Уже был 6 час, утром, то есть, ясно». Дима решетки повесил, да, еще 1,5 часа потом лазил там со стремянкой и колотил. «Ты же спал как убитый, и знаешь, неплохо выспался, готов к труду и обороне». И с этими словами я кинулся на жену, поймал ее и мягко повалил на кровать. «Пусти, ну пусти же, олух, никто уже не спит, все тебя ждут, эх, такой облом, такой облом». «Спускайся, в следующий раз свое получишь, озабоченный ты мой». И жена вышла из комнаты. Я оделся, сходил в ванную, чтобы умыться и почистить зубы, после чего спустился вниз. Все уже были в сборе, а завтрак, блин, надо уже определиться с названиями, с таким расписанием, уже ждал меня на столе. А вот такой сервис мне очень даже нравится. Я обнял жену и чмокнул ее в щеку. «Спасибо, моя хорошая». Постучав ложками по посуде и как следует насытившись, мы приступили к подготовке к сегодняшней битве. Мои верные журналы были уже изрядно потрепаны, но еще могли сослужить мне службу, так что отказываться от них я не спешил. Дима, как и вчера, был упакован в металлическую защиту рук и ног, на плечах была шкура. Нет, серьезно, если бы не чертов шлем, он бы смотрелся ого-го как круто. Когда мы уже выходили из дома, меня остановил Ваня. «Пап, мы с Чернышом поможем». «Нет, я не хочу, чтобы ты выходил из дома и подвергал себя опасности. И это не обсуждается», — добавил я, увидев, что мой сын хочет вставить слово. «Ты слишком дорог для нас с мамой. Мы очень тебя любим и не переживем, если ты пострадаешь. Но мне не нужно выходить, пап. Черныш покажет картинку, а я скажу ему, что делать». «МГМ». «Нет, ну если так, как раз птицу мне жалко не было, то давай. Ты большой молодец. Спасибо, пап». Радостный ребенок убежал наверх. «Предлагаю встать так же, как вчера», — сказал Дима, когда мы вышли на улицу. «Согласен», — ответил я и посмотрел на собаку. «Сардель, ты какой-то странный, а он просто подрос. Я не знаю, что это был за камень, который ты ему скормил, но он вчера жрал, как стадо слонов, и ведь не помер, и никакого жира. Я потом проверил, когда ты уже спал. Встал на весы сначала сам, потом уже с ним на руках. 59 ровно. Сколько ты там говорил, он весил? 56. Так вот, по словам Насти, он вчера сожрал килограмм 10 еды, засрал весь угол участка. Я не шучу, там сплошной ковер, сам посмотрел, но за день прибавил 3 кило, все в мышцы. Хороший камушек, я уже тоже такой хочу, может и достанется. Я глянул на часы, время было уже 17:20. Хм, странно, видишь кого? Нет, вот и я не вижу. Мать, мои ноги по щиколотку ушли под землю, а сам я чуть не упал. Тащи меня, мне что-то жрет ботинки. Подскочивший Дима выдернул меня из земли, и я, наконец, обратил внимание на бугры земли, которые двигались к нам со всех сторон. Один из них прошел прямо рядом с вишней, она просела в земле и покосилась. «Дима», — осипшим голосом сказал я, — «огороду, пиздец, огородная». Мы стояли на дорожке из плитки. Подушка под ней и бордюры, которые были посажены на раствор, внушали мне некоторую надежду, что атака из-под земли на мои ноги не повторится. Это было не очень приятное ощущение. Я глянул на свои ботинки, правый был разорван и из него проглядывал металлический носок. Похоже, сегодня он спас, как минимум, мой педикюр. В это время из ямы высунулась отвратительная морда, покрытая черным мехом и с пучком каких-то щупалец на носу, под которыми виднелись солидных размеров резцы. А уж коготкам, которыми эта скотина уперлась в землю, позавидовал бы и медведь. Мерзкая тварь громко запищала, вызвав звон в ушах, и я поспешил загнать мяч обратно в лунку. Правда, клюшки у меня не было, в отличие от топора. Здесь слишком мало места, крикнул Дима, озабоченно оглядываясь на приближающиеся валики земли. Знаю. Я огляделся вокруг, ища выход, и нашел. Бинго. На площадку под купель. Прыжками. Сарделька. На крыльцо. Я указал собаке направление рукой и пой, пес. Кивнул. Да не, показалось. Подумал я и бросился вслед за братом. Мы успели обойти почти всех кротов, когда бежали к площадке. Только один высунулся вслед за братом, но я бежал следом и мимоходом отоварил его по кумполу. «Ты слева, я справа», — крикнул я ему и повернулся в свою сторону площадки, осматривая землю вокруг. Вот показалась первая морда, и я тут же ударил топором. Если они соревновались, кто быстрее дороется до нас, то победителю забега достался так себе приз. За спиной послышался удар, брат тоже начал работу по избавлению от вредителей. Чуть правее показался еще один крот, его я встретил аналогично. Вообще, они не были особо крупными, да и не казались мне опасными. Может быть, стой мы на голой земле, это стало бы проблемой, но сделать с бетоном они не могли ровным счетом ничего. «Саш, помнишь, у нас недалеко от дома бабушки с дедушкой был зал с игровыми автоматами?» — спросил меня Дима в перерыве между уничтожением кротов. «Это который с однорукими бандитами?» Я нанес очередной удар, уменьшив кротовье поголовье. «Не, с детскими. Ну, вроде что-то припоминается. Да, ты туда не ходил, ты с пацанами тусовался и пиво пил в гаражах. Хоть, взрослые же, типа, ближе к сути. Минус еще один крот. Там игра была, где надо было молотком бить по сусликам, которые вылазили из нор. Энна, один, сука, в один, хы, а ведь похоже», — сказал я и прибил уже шестого крота. Я глянул в сторону крыльца дома, там к сардельке тоже вылезла пара гостей, но особых неприятностей они ему не доставили, он просто прыгал в бок, потом им на спину и вгрызался в холку. Кроты были вдвое его меньше и против такой силы не могли поделать вообще ничего. 7. Слишком легко, сказал я брату. 6. Оставь мне остальных, надо тебя догонять, заметано. В итоге, через 3 минуты кроты закончились. Мы недоуменно переглядывались и пытались найти какой-то подвох, но его не было. Единственное, мы пока не видели босса, а он, как мы уже знаем, способен удивлять. Впрочем, даже будь он в 5 раз крупнее своих младших товарищей, сделать он нам толком ничего не сможет, и мы просто его забьем. Но появление босса задерживалось. Внезапно, земля в 3 метрах от нас вспучилась, и оттуда показалась еще более уродливая усатая голова, а потом и все остальное тело. Немаленькое, надо сказать, 3,5 метра длинной. Вот только была проблема, это был не крот. «Это что, вашу мамашу, медведка?» «Ага, Дим, это именно она. И я очень хочу знать, чем ее кормили. Походу, дачниками-неудачниками». Я промолчал. Невообразимое насекомое довольно бодро направилось к нам. Дима подскочил и рубанул по тушке твари. Да только топор от хитина отскочил. Вечер перестает быть томным. Понял я. Сам сделал шаг, чуть приседая и прикрываясь щитом. Бах! От удара я сделал пару шагов назад и чуть не сел на жопу. Руку знатно отсушило. Оказывается, в этих лапах-лопатах дури дофига. Фьють! В брюшке медведки появляется болт. Только заходит он туда неглубоко и видимого неудобства ей не доставляет. «Отвлеки ее!» — крикнул я брату. «Не подставляйся под удар!» «Хорошо!» — ответил он и махнул свой алебардой, пытаясь попасть по голове чудовища. Да только медведка подняла свою копательную лапу и топор со звоном отскочил. Брат предпринял вторую попытку, постаравшись ткнуть уже копейным острием, но также потерпел неудачу. Зато это дало мне возможность подскочить к медведке сбоку и нанести простой, но довольно сильный удар топором сверху вниз. И, в этот раз, успеха мы добились, топор проломил крыло и пробил хитиновый бок монстра. Правда, погрузился неглубоко и я с трудом успел выдернуть топор и отскочить, прежде чем словил ответку от насекомого, которому такое невежливое обращение явно пришлось не по вкусу. «Теперь ты, отвлекаю», — крикнул я брату и мы повторили маневр. Брат сломал второе крыло, но его топор вошел на меньшую глубину, оставив, однако, более протяженную рану. Медведка продолжала крутиться между нами, и не было заметно, что от полученных ран она теряет прыть. Казалось, что сил этой скотине хватит еще надолго, а кровь, ну или какая-то крайне неприятная на вид слизь, что ее заменяла из ран, конечно, текла, но медленно. Мы повторили свой маневр еще пару раз, брат оставил своим топором еще два пролома в панцире, но медведка продолжала сопротивляться. Мы скакали вокруг нее уже больше 5 минут, да только все без толку. Нет, она определенно помрет, но если мы устанем раньше, чем она, быть беде. В этот раз на маневр пошел я. Брат отвлек тварь тычками в морду, а я зашел с той же стороны, что заходил брат и ударил. Удар вышел весьма удачным, топор попал прямо в нижний край раны, оставленный ранее братом, и ушел в рану вместо с бойком. Правда, в этом был и минус, выдернуть оружие я уже не успевал и, в итоге, его лишился. Ситуация начинала принимать неприятный оборот, в сторону. Раздался за спиной голос моей жены, а потом в морду медведки ударила струя какой-то мутной воды. И вот это ей уже не понравилось даже больше, чем удары топором. «Подкачивай!» — крикнула мне жена, стоявшая с ручным опрыскивателем. «Давление падает!» Я взялся за ручку и начал нагнетать воздух в опрыскиватель. Через десяток секунд струя оборвалась. «Все, кончилось!» Я туда всего пару литров плеснула горячей воды, чтобы растворилась быстрее. «Что это вообще было?» — спросил я жену, смотря на медведку. Та корчилась и, похоже, собиралась вот-вот помереть. «Террадокс. Средство от вредителей. Мама мне в прошлом году купила, а я не использовала раньше. Охренеть! Ты что, получается, затравила босса, как таракана?» — спросил с круглыми глазами Дима. «Да, жена, это ты ловко придумала. Ну, я посмотрела, что эту падлу ничего толком не берет, и мне что-то в голову пришло, что у нас была химоза как раз для борьбы с земляными вредителями. Ну и решила попробовать. Почему нет? Не получилось бы, ну и ладно. Но ведь вышло все, как раз этот момент медведка выбрала, чтобы окончательно испустить дух. От монстров поднялись шары света и влетели нам в грудь. Очередной левелап, уже 6-й, мелькнула мысль. Рядом кряхтел Дима, упершись руками в колени, ему, похоже, прилетело вдвойне из-за количества убитых монстров. Жена снова получила уровень, убив всего одного монстра. Это точно уже становится традицией, подумал я. Ух, хорошо, потянулся Дима. Бодрит. Это хорошо, что бодрит, Дим, заметил я. Знаете, что я вам скажу, ребята? Ебать копать. Ха-ха. Я серьезно, Дим. Лопату в зубы и откапываем норы этой скотины. Где они померли, нам надо камни достать. Да бля-а-а. А никто и не обещал, что будет легко. И мы копали. Копали, наверное, часа полтора, чтобы просеять каждую крупицу земли в поисках драгоценностей нового мира. Нашли, в итоге, 3 желтых и 3 красных. Плюс с медведки выпал новый, неизвестный нам камень, оранжевый. Он был такого же размера, что и найденный ранее розовый. Это было интригующе. Спустя 2 часа, мы, отмытые, сидели и обсуждали, кому что достанется. В принципе, выбор был более-менее понятен. Нам с Димой доставалось по желтому и красному, как основным деятелям. 1 желтый уходил Лене, так как мы планово повышали ее выносливость, а 1 красный я договорился отдать Ване, чтобы выровнять его развитие. Кому определить оранжевый камень мы так и не решили, поскольку его свойства нам были неизвестны. В конце концов мы с Димой просто подбросили монетку и камень достался мне. Не откладывая дела в долгий ящик, я впитал сначала малые камни, а потом и этот большой. Взрыв энергии во мне было трудно описать, но последствия я почувствовал в полной мере. Мне захотелось жить. Даже не так, жить, есть, любить, трудиться, бегать трусцой, все что угодно, но только не сидеть на месте. Да я и не усидел, подскочил со стула, как ужаленный, вызвав тревожные взгляды всего семейства. Чувство эйфории постепенно проходило, и я опустил глаза на жену. «Ну, как ты?» – спросила она. «Сегодня, милая, тебе придется как следует потрудиться». Я посмотрел на нее сощуренными глазами и лукаво подмигнул. «Упс». Она довольно мило покраснела. «Интересный эффект. Так что там, Саш, как ощущения?» «Кайф. Вот просто кайф. Я как будто на пару минут помолодел вдвое. Сейчас чуток отпустила, но шишка встала так, что... КХМ. Да. В общем, ребят, я пошел работать. Не могу сидеть. Надо куда-то деть эту энергию. А у нас картошка не посажена. И сад не привели в порядок после этого нашествия. Короче, так, объявляю субботник. Но сейчас же не суббота». Дима состроил грустное лицо. «И у нас забор не доделан. Ничего не знаю. Все, ушел. Чао-какао». Выбежав во двор, я схватил лопату и начал копать прямо по линиям разметки под баню. Воткнуть, надавить ногой, перевернуть, разбить, шаг в сторону. Раз, раз, раз. Я набрал какой-то бешеный темп, втыкая лопату в землю каждые 2 секунды, с меня потек пот, но мне было хорошо. Крак. И я непонимающе уставился на обломок черенка от лопаты в моей руке. Так, окей, надо успокоиться. Подумал я и сходил за другой лопатой. Благо, после разграбления соседей нужды в них не было, штыковых было 6 штук, совковых – 4. А для этой я новый черенок потом сделаю. Начал копать уже медленнее, больше следя за качеством, чтобы глубина была одинаковая и все крупные комки были разбиты. Но вообще, я сам себе поражался, я за какие жалкие минуты зафигачил кусок где-то 1 метр на 10, и фигачил бы дальше, если бы не лопата. Хрена ты, монстр. Подошел ко мне брат. Мне откуда копать? Ты не копай, иди в бытовку, вытаскивай оттуда картошку. Вытаскивай геотекстиль черный, расстилай и на него вываливай всю картоху, пусть греется на солнышке. Самые крупные отбери, но немного, эти просто съедим. Как сделаешь, приходи, скажу, что дальше делать. Хорошо. И брат ушел, а я продолжил фигачить как заведенный. Прошел уже чуть не половину намеченного участка, когда ко мне снова подошел брат. Готово, дальше что? Идешь в очаг, нагребаешь лопату золы, кидаешь в бочку. Бочку возьми за бытовкой. Потом идешь к Насте, попросишь дать тебе извести купорос. Берешь 2 ведра, в одно пакетик извести, в другой пакетик купороса. Наливаешь по полведра теплой воды. Мешаешь, только палки разные возьми. И потом ведро с купоросом выливаешь в ведро с известью. Только ты это, медленно лей, по чуть-чуть. А если быстро налью, а хазыче будет, я не проверял. Вот, потом идешь, наводишь стакан марганцовки, чтобы цвет такой, насыщенный, был. Лопату залы в бочку, туда же стакан марганцовки, туда же ведро с купоросом. Ну и еще 5 ведер воды потом плесни, и туда всю картошку сваливаешь. А, простите, нахрена нам картошку купать? Надо так, ты, пока всякой фигней маялся, я с бабулей на огороде копался, так что просто делай все, не спрашивай. Окей, ну, я пошел. Копка участка под посадку продолжилась. Я почти закончил, когда Дима снова ко мне подошел. Так, хорошо, это я тоже сделал. У нас за забором, сзади участка, растет крапива. Надень перчатки и иди, рви. А это-то зачем? Настой будем делать. Я его пить не буду. А я тебе и не дам. Это для картохи. Тогда ладно, пойду. А сколько рвать? Спросил он, и я в ответ поднял бровь. Ладно, понял, всю. Пока Дима ругался за забором от того, что обжигался о крапиву, я закончил с копкой и, подойдя к компостеру в углу участка, выбил запор. Оттуда высыпалась уже немного даже подсохшая перегнойная земля. Мы туда 3 года назад еще начали напихивать траву, которая набивалась в мешок косилки, а компостер, сдуру, мы купили самый здоровый, что был в продаже в Дарвине, на 2000 литров. В итоге, до сего момента нам просто не нужно было его опорожнять. Прикатив тележку и накидав туда этой земли, я отвез ее и высыпал на вскопанный участок. В это время вернулся Дима, неся охапку крапивы. «Отлично, Теперь вылавливай всю картоху и выкладывай обратно на геотекстиль. Воду эту вылей за забор, туда, где крапива росла. Мля, да че ты меня гоняешь-то туда-сюда? Дима, я тоже работаю. Ладно, ладно, делаю. Дальше-то что? А потом скидываешь крапиву в бочку, разжигаешь огонь в очаге, ставишь бочку на очаг и льешь туда ведер 15 воды. Писец, ты решил чайку попить. Буркнул брат и ушел. А я потом сделал еще 7 ходок с тележкой, пока не опустошил весь компостер. Сходил в бытовку за граблями и начал разбивать оставшиеся комки и разравнивать землю, перемешивая ее с добавленной. Это заняло у меня где-то час, за который брат справился с заданием и теперь крутился около очага. Все, хватит, больше дрова не подкидывай. Нам ведь не нужно, чтобы она закипела. Просто нагрелась градусов до 40. Я сходил в бытовку и вернулся с пакетиком удобрений. Задумчиво взвесил его на руке. Мало, очень мало, но лучше, чем ничего. Смотри, сейчас будет ответственное задание. Я лопатой сделаю борозды, туда надо будет раскладывать картоху. Сажаешь на расстоянии 3 ладоней. Прям ладонь на землю кладешь друг к другу 3 раза и кладешь картоху. И вот из этого мешочка буквально по 3 гранулки под каждую картофелину. Понятно, это важная штука, но у нас ее очень мало. Что за штука? Нитроаммофоска. Ой, все, понапридумывают названий. Побурчав недовольно, брат взял ведро и ушел набирать картошку под посадку. Я сделал ему борозды, которых, кстати, на этом участке вышло аж 17 штук, проверил, как он понял задание, и пошел к Насте. Она как раз занималась нашим садом, приводя его в порядок после нашествия вредителей. «Привет, зайка!» «Привет», — улыбнулась мне жена. Закончил наставлять брата на путь истинный, вроде того, как у нас дела, относительно неплохо. Так как эти черти ползали сантиметрах в 20 под поверхностью, то все, что было в грядках и потому сидело выше, пострадало не сильно, разве что земля осядет. А вот саду досталось. Мне кажется, у нас умрут обе вишни, и остальные деревья через одно. А еще я сходила на соседский огород, там тоже проблемы. Тыквам, кажется, хана. Ну и еще всякого разного наворотили. Картошку попортили у него сильно. Что думаешь, в итоге? Ну, пятую часть урожая мы точно потеряем. Хорошо, что не посадили свою картошку раньше. Тогда бы, считай, не досчитались бы половины. Хмм, я пожевал губами. Это немного усложняет нашу задачу, но не делает ее невыполнимой. Хорошо, что у нас есть ты. Жена прислонилась головой к моей груди, обняла за поясницу. Я бы тебя поцеловала, да ты сильно потный. Так я сейчас мигом. Не надо, у нас еще много дел. Блин, вечный облом, всегда облом. Я отвернулся от жены и, подумав секунду, ушел в бытовку за инструментами. Взяв их, пошел к бетономешалке и начал снимать кожух двигателя. Когда снял, посмотрел, как там устроен редуктор, и начал его откручивать вместе с двигателем. Ты че там делаешь? Всполошился брат, когда увидел, что я активно ломаю бетономешалку. Все правильно я делаю. Вот скажи, сколько у нас осталось бензина? Ну, литров 15 должно быть. Это мы еще машины не вскрывали, конечно, но тенденция для нас выходит удручающая. На стройку мы всадим все наши запасы и, в итоге, останемся без хранилища для еды. Мне этого нафиг не надо. А потому, сейчас я последний раз заведу генератор не по графику, приварю сюда кривого, и дальше мы будем работать так. Кривого? Ну, кривой стартер. А, ты ж не знаешь, это дядька жены ретро-автомобилями увлекается, у него нахватался. Пусковая рукоять, которой вал проворачивали. Видел, наверное, на фотографиях, вот эту рукоять кривым стартером и называют. Или просто кривым. Так, ты ее приваришь и что, и мы с тобой будем ее крутить. Вместо электричества, мускульный привод. Да ты сдурел? Ты сам говорил, что там под 400 кило загрузка. Пупочки развяжутся. Не развяжутся, знаешь, я так прикинул. Думаю, я сейчас, если бы в зал пришел, на становой взял бы все 250. Я и раньше-то не дрищ был, делал, бывало, и по 150, но не увлекался большими весами, чтобы суставы сохранить. Но сейчас, чувствую, мне бы это не навредило. Да, тут ты прав. Ладно, попробуем. Ты же сможешь потом все вернуть обратно, если что? Да, думаю, да, смогу. Ну а дальше мне надо было изготовить саму рукоять. Подумав немного, я свинтил крышку поддона в генераторе и слил масло в металлический тазик, который у меня был специально под это дело заготовлен. В генератор залил новое масло. Лишним не будет, пусть лучше на свеженьком работает, а отработка мне сейчас пригодится. Я вытащил арматурину из кучи и отрезал кусок метровой длины, такого должно хватить. Вытащил из бытовки верстак с закрепленными тисками, чтобы не работать с огнем в помещении, закрепив арматуру в тисках, начал греть ее газовой горелкой. Горелка у меня была довольно хорошая, потому нагрев металла до заметного покраснения не занял очень уж много времени. А потом я взял и просто согнул арматуру по месту нагрева, дотянув ее до угла в 90 градусов. Крутанув ручку тисков, я вытащил арматуру и раскаленным углом сунул ее в тазик с отработанным маслом. Раздалось шипение, сгиб был закален. Наверняка не так, как это стоило бы сделать, но лучше, чем ничего. А потом повторил это все еще раз, получив, наконец, готовую рукоять. Удивительно, конечно. Раньше я бы никогда не смог согнуть арматуру такой толщины, в целых 12 мм, руками. Даже двумя, даже нагретую. А тут, раз, да, с большим усилием. Но, смог. Дальше было просто, надо было приварить ручку к шестерне максимально качественно, что, имея запас просушенных электродов, сделать было не так уж и трудно. Ну что, Дим, ты закончил? Да, почти, осталось ряд еще пройти. Картошка останется? Не, там, может, четверть ведра будет. Ну и хрен с ним, тогда, как закончишь, подтягивайся, у нас еще бетон не замешан. Знаешь, Саша, сказал мой брат с опломбом, выпрямившись и уперев руки в бока, ты самый хреновый начальник из всех, что у меня были, ушастая. Я проснулся еще до будильника, который стоял на 3 часа дня, в прекрасном настроении. Рядом, разметав волосы по подушке, спала жена. Я не удержался и поцеловал ее в губы, чем разбудил. «Уйди», — пробормотала она и толкнула меня рукой. «Эй, я вообще-то со всей любовью к ней». Я потянулся к ней, собираясь обнять. «Отстань». Она спросонья дернула ногой, пытаясь меня пнуть, но не попала, а потом согнулась калачиком и застонала. «Ау-ум-эм, что с тобой, родная?» Я встревожился и снова нагнулся к ней. «Уйди от меня, извращенец, садист, маньяк озабоченный, думаешь только о себе, извращенец». «Было». «А-а», подняла она голову от подушки. «Повторяешься, говорю, скотина». Она кинула в меня подушкой, а потом снова упала в кровать и схватилась за низ живота. «Ох, моя маленькая девочка, что он с тобой сделал? Да вроде то, что и надо было. И вообще, мне казалось, что ты была весьма довольна. Но не 2 же часа подряд. Намял мне там все, теперь болит. Помоги встать, сволочь. А я тебя очень люблю», сказал я, придерживая жену и помогая ей подняться с кровати. «Да, я чувствую, чем ты в меня упираешься. Уйди с глаз моих». Я спустился на 1-й этаж и начал готовить завтрак. На шум вышел Дима и спросил: «А что с Настей? Чего она на тебя ругалась? Доброе утро, кстати». «Доброе утро. Она, скажем так, временно выведена из строя». «В смысле?» — распахнул Дима глаза. «Как она могла за ночь забеременеть? Да тьфу ты, перестарался я просто, теперь она болеет. А-а, слава богу, а то я уже, ну, того. Это просто у тебя Лена беременна, вот ты и думаешь в этом направлении. Все в порядке». Когда я почти закончил с готовкой, на кухню вошли девочки с Ваней. Причем Лена, со своим пузом, помогала идти моей жене. Поймав мой взгляд, Лена осуждающе покачала головой. Я поднял руки будто бы в извинении. «Ну а что теперь поделать? Вчера не было поводов останавливаться. Жена принципиально со мной не разговаривала, так что завтрак прошел в молчании. Очевидно, она хотела, чтобы я подумал о своем поведении, только вот думать было особо нечего, я явно недооценил свои возможности». А она переоценила свои и недооценила последствия. Но извиниться все равно надо было, свою вину я чувствовал и признавал. А потому, когда мы закончили с завтраком, я подошел к ее стулу, присел на корточки и обнял за талию, прижимая жену к себе. «Зайка, прости меня, дурака своего, но я же никогда не хотел сделать тебе больно, ты же знаешь». «Не знаю, что на меня нашло, но я остановился сразу же, как ты мне сказала. Хватит, Сахаров. А то, что я была в невменяемом состоянии, ты не понимал. Я себя не контролировала, это ты должен был делать, но не сделал, предпочитая получать удовольствие. Ребят, хватит, не при детях». Лена обняла Ваню за плечо, прижимая к себе. «В общем, Настюш, прости меня». Я прижался к ней и гладил по спине, не со зла же, а только желая сделать как лучше. «Иди, охламон, защищай свою ботву, а на меня сегодня не рассчитывай, сам натворил делов. сам и разбирайся», — махнула на меня рукой жена. «Почти прощен, но надо будет еще загладить вину». Мы с Димой снарядились и вышли из дома. Ко мне сразу же подбежал Сарделька, требуя ежедневной порции почесушек, и я не видел повода ему отказывать. Наконец, вдоволь начесавшись, мы встали на свою обычную позицию в ожидании ежедневной поставки неприятностей. И они, неприятности, в этот раз не заставили себя ждать. Здоровый заяц, размером, пожалуй, с Сардельку, перепрыгнул через заднюю стенку забора и неторопливо направился к нам. Однако, когда до нас ему оставалось буквально метров пять, он остановился, принюхался, развернулся и, прыгнув назад, начал рыть землю. Я рванул к нему, уже догадываясь, что сейчас произойдет, и ожидания меня не обманули. Он достал из земли картошку, которую мы туда посадили буквально вчера, и со скоростью дробилки ее сточил. Сука! Моему реву наверняка уважительно покивал бы Кинг-Конг, не трожь. Поле зрения потемнело, налившись краснотой, мысли стали простыми и прямыми, а я летел к этой скотине, буквально физически чувствуя, как преодолеваю сопротивление воздуха. Последнее, на что я обратил внимание, это огромные, полные удивления глаза этого кролика перед тем, как я отвесил ему самый смачный подсрачник в новейшей истории. На долю секунды мне даже показалось, что моя нога окрасилась оранжевым, а потом кролик с воплем «Кья-а!» отправился в бреющий полет. Пару раз отскочив от земли, он остановился у забора, где и затих. «Что это сейчас было?» — спросил ошарашенный Дима, выделяя интонации каждое слово. «Я ему, кажется, жопу сломал», — сказал я, чувствуя накатившую слабость. Но это ощущение быстро проходило, и я встряхнулся. «Но он заслужил, вот ей-богу, заслужил. Ты побежал к нему так, как никто никогда не бегал. Там даже Усейн Болт о смене профессии задумался бы, инфосотка. А потом пнул здоровую тушу так, что он валяется теперь около забора. А тут больше 10 метров. Ты вообще понимаешь, что это ненормально? Как бы, нормально, ненормально. Зайцы, пушистые уроды, посягающие на мою собственность, перепрыгивали через забор с разных сторон и скакали к нам, но вот сначала один, потом и второй обратили внимание на то, чем тут можно поживиться. А поживиться можно было, в основном, картошкой, потому как остальное подрасти еще не успело. Эрэрэра, я разъяренным носорогом пронесся по участку, чтобы настигнуть зайца, который начал выковыривать из земли и жрать уже хорошо подросший лук-севок. Замахнувшись топором, я собирался обрушиться на него как настоящая кара небес, но меня опустили на землю, буквально. Хитрая ушастая падла имела очень длинные и сильные задние лапы, что и продемонстрировала, легнув меня по ногам. Упал я как подрубленный, такой подсечки я даже на секции самбо не видел. Единственное, что успел — выставить щит, чтобы он в следующий момент со звонким бомбом отсушил мне руку и, отлетев прямо в велосипедный шлем, заставил считать звездочки. Одно было хорошо, пинающаяся скотина распорола лапы о торчащие шипы и сейчас валялась на боку и верещала. И я, очухавшись чуть быстрее чертового кролика, парой ударов поставил точку в этом вопросе. Пелена гнева спала с моих глаз, ага, всего-то после удара по голове, и я трезвым взглядом осмотрел участок. Ушастые устраивали нам разгром. Видимо, впечатлившись волчьей шкурой на брате, Диму сейчас метелили, а по-другому не скажешь, сразу 3 зайца. Он крутился и постоянно отмахивался от пинающихся со всех сторон зайцев, но этим мог лишь отсрочить свое поражение. Еще один играл с Сарделькой в догонялки, успевая надкусывать встречающуюся по пути зелень, а последний, зараза, сидел и жрал уже 4-ю или 5-ю картофелину. Я не мог такое стерпеть и побежал из всех сил к брату, а не пожирающему картошку кролику, конечно же. В конце концов, картошка у меня еще оставалась, а брат был все-таки один. Я учел свою прошлую ошибку и в этот раз, кроме гневного пыхтения, звуков не издавал. Это позволило мне от всей широты души отоварить одного из кролей топором вдоль хребтины, а когда тот выгнулся от боли, вторым ударом зарядить четко промеж ушей, отправив его на выпас в вечно зеленые луга. «Ну или что там у кроликов заменяет рай? Отступай!» — крикнул я брату. «Переведи дух». Он не стал изображать из себя героя и, получив напоследок ускоряющий пинок под задницу, отошел под прикрытие щита. «Знаешь, после этого мне положена компенсация за вредность. На заправке вот платит, например, или молоко дают», — пожаловался мне брат, держась за поясницу и опираясь второй рукой на свою алебарду. А в этот доме щедро выдаются только звездюли. Ниной, подумаешь, потрепали тебя немного. Оклемаешься, завалим их и отомстим за твой поруганный зад. Ну хотя бы этого они сделать не успели. Набуцкали они мне от души. Как раз в это время кролики, попискивающие о чем-то на своем кроличьем языке, пришли к какому-то общему знаменателю, потому как третий оторвался от картошки и присоединился к ним. Трое против двоих, подумал я, расклад не самый плохой, недооценивать зайцев я больше не собирался. Прямое попадание в голову таким пинком могло и шею сломать, оставить сотрясение, гарантированно. А втроем эти зайцы вполне могли нас запинать при некоторой доле удачи. А если бы навалились все сразу, всемером, с самого начала, то мы были бы уже, скорее всего, мертвы. «Драться можешь?» – спросил я брата. «Могу, чего ж нет, только больше ударов я бы предпочел не получать, а вот этого я тебе обещать, увы, не смогу». Зайцы же решили перейти в атаку и разошлись полукругом, проявив минимальный уровень тактики. Впрочем, проявившемуся интеллекту у местных жителей я уже не удивляюсь. А вот то, как они одновременно кинулись на нас и развернулись жопами, чтобы удар нанести сразу с трех сторон, мне не понравилось. Я оттолкнулся от брата, попутно вытолкнув его подальше, чтобы не попал под раздачу, и подпрыгнул вверх, пропуская под собой все отчаянные заячьи пинки, а приземляясь, смог рубануть по лапе самого нерасторопного из них, который еще не осознал изменения обстановки. Это позволило Диме сблизиться с ним и нанести несколько быстрых ударов, которые оборвали ушастую жизнь. Наконец-то размочил счет, а то некомфортно быть в отстающих. Сказал Дима, держась снова сбоку сзади меня, заметил, что эти ребята гораздо сильнее предыдущих монстров, так их и меньше, всего семеро. Если следовать твоей логике, то в этой волне должен был быть 21 монстр. Все сходятся, сократили количество втрое, вместо этого усилив. Да, но только один такой кролик мог бы нехило накидать тем же кротам. Странно, что босса нет, а может, есть, и покажется, как обычно, позже. Дима снова обошел меня и кинулся на одного из кроликов. Когда второй хотел атаковать его в бок, я не дал это сделать, заблокировав прыжок ушастой скотины. Один на один кролики были вполне терпимы. Сильно и быстро били, быстро отступали, но их можно было победить и не обладая какими-то особыми навыками, что Дима продемонстрировал, наконец-то зарубив своего. Я смог подбить кролику лапу, после чего уже заносил над ним топор, когда он дико заверещал.